Средиземное море напротив устья Нила, южнее острова Крит. 14 декабря, полдень. Цистерны Приза начали наполняться водой, и он медленно погрузился в море, членистоногий, ярко-красный, как вареный рак. В рубке стало темно. Иллюминаторов она не имела, изображение на экраны рубки передавалось с 6 видеокамер, поэтому казалось, что экипаж сидит в прозрачном пузыре, окруженный со всех сторон водной толщей. Включились прожектора аппарата, в воду пронзили столбы света, превращая зеленоватое пространство вокруг в таинственную бездну. Надобность в погружении глубоководного спасателя, которым и являлся приз бытеплав проекта 1855, была неоспоримой. Его экипажу предстояло опуститься на глубину больше километра и спасти команду батискафа, принадлежащего частной компании, которая давно занималась поисками мифической Атлантиды. По утверждениям ученых, именно в этом районе Средиземного моря, в 60 километрах от египетского побережья, в глубокой котловине лежал легендарный материк, затонувший десятки тысяч лет назад. Погружению батискафа «Широп» на дно впадины предшествовали годы исследования Атлантики и крупных морей с помощью систем спутникового мониторинга, десятки дискуссий и полугодовые испытания аппарата, способного опускаться на глубину до 1500 метров и брать образцы горных пород. Готовил экспедицию Европейский институт палеоархеологии, но платил за все эксцентричный китайский миллиардер Уда Сяоши. Он же спустился на дно впадины Гутьерре, не испугавшись опасности и подобного предприятия. И это первое погружение оказалось для него роковым. Сироп совершил неудачный маневр, зацепил какую-то кладку или скопление скал на дне впадины, и на него обрушились глыбы камня, повредив двигатель и придавив сам аппарат, после чего он был обречен остаться на почти 1,5-километровой глубине до скончания веков. К счастью, призыв главы экспедиции с судна сопровождения «Периньон» над местом погружения был услышан российскими военными в районе Кипра, и уже через 8 часов после получения СОС к «Периньону» подошел фрегат «Могучий», с борта которого был спущен приз — спасательный аппарат, призванный поднимать экипажи поврежденных подводных лодок с глубин до 2 километров. Командовал призом капитан второго ранга Максим Лобанов, собиравшийся перейти из малого подводного флота в большой, поскольку начштаба в Калининграде уже пообещал перевести его на один из готовых к испытаниям «Пларк». «Рыба, я рыбак, как слышите». Раздался в рубке приза голос командира спасательной операции, которым стал капитан Могучего. «Слышь, хорошо, рыбак», — ответил Лобанов, удобно расположившийся в кресле пилота. Управлял аппаратом компьютер, а ему оставалось лишь корректировать движение, пошевеливая джойстиком, либо отдавать команды голосом. Тьма вокруг бытеплава сгустилась. На табло глубиномера поползли светящиеся цифры. 20, 30, 40. Столбы прожекторного света то и дело вспыхивали облачками искр, высвечивая стаи рыбешек, медуз, разнообразных рачков и водорослей. Море было теплым, и живности в нем хватало. Пару раз мимо проплывали утонувшие пластиковые бутылки. Какие-то лохмотья, а однажды показался настоящий женский лифчик, на что старпом Лобанова Сеня Киршниц заметил ворчливо: «Захламели моряна в шпент. Скоро все водоемы превратятся в гниющие болота». Он был близок к истине. В 21 веке озера, моря и океаны планеты стали играть роль мировых свалок, в которые сбрасывалось огромное количество отходов человеческой деятельности, и резервы природы по переработке этих отходов были на исходе. На глубине 100 метров перестали встречаться и рачки, и медузы, и рыбы. Лишь изредка вспархивали бабочки, какие-то морские создания, живущие в этих глубинах моря. Спуск продолжался в том же темпе, 0,5 метра в секунду, и экипаж слегка расслабился, следя за приборами и поверив в надежность аппарата. Это было всего третье аварийное погружение приза на большую глубину. Поэтому все невольно ждали неприятных сюрпризов, готовые, тем не менее, к их преодолению. На глубине полукилометра Лобанов доложил наверх по сонар рации о состоянии машины и экипажа. «Новостей нет, рыба, ждем», — ответили ему. «Зря они здесь Атлантиду ищут», — проворчал оператор приза Василий Морозов, отвечающий за работу всех механизмов, манипуляторов и приспособлений. «Эта часть среднеазиатского водного бассейна сложилась еще в олигоцене десятки миллионов лет назад». Олигоцен. Последняя третья эпоха палеогенового периода истории Земли началась 39 миллионов лет назад, закончилась 23 миллиона лет назад. «Нету тут затонувших континентов». «Ты еще и геолог», — с недоверием проговорил четвертый член экипажа, контролирующий компьютер управления и все виды видеозаписывающей аппаратуры. «Не геолог, но специально интересовался». «И где, по-твоему, надо искать Атлантиду?» «На Южном полюсе». «Континента Атлантиды не было вообще. Все эти дилетантские бла-бла о его существовании запущены с целью запудрить мозги обывателям, направить их на ложный путь». «Да ладно, спутники же обнаружили развалины на дне океана». «Это были вторичные очаги цивилизации, остатки антарктической, свалившие с материка после того, как он стал покрываться льдом. Гиперборейцы, наши предки, пошли на юг, в Россию, Антаркты, в Атлантику, распылились по островам, может, какой-то из них и затонул». «Ну ты и фантазер, Вася», — сказал Старпом с восхищением. «Это не моя идея», — возразил оператор. «Писали, что во времена войны Антарктиды с Гипербореей было применено оружие, в результате удара которого магнитные полюса сместились на 90 градусов. Атлантида, то есть Антарктида, и Гиперборея располагались по обе стороны экватора, а после переворота оси заняли места на полюсах и покрылись льдом». «Я тоже слышал об этом», — поддержал оператор Лобанов. «Но давайте-ка не отвлекаться, мы у цели». В свете нижнего прожектора появилась туманная желтая полоса. Через минуту она превратилась в холм с неровными зубчатыми возвышениями на вершине. «Глубина 1440», — доложил Старпом, хотя Лобанов и без него видел показания глубиномера. «Точно попали», — с удовлетворением сказал оператор. «Это скалы или настоящие стены?» «Посвети», — сказал Лобанов. Компьютер включил систему радаров, низкочастотный локатор и инфразвуковой сканер. Перед пилотом загорелось окошко, в котором появилось синтезированное изображение внутренности холма, накрытого слоем донных иловых отложений. «Левее на 10», — скомандовал Лобанов. «Стоп, машина!» Приз перестал опускаться, остановился над гребенкой скальных обломков, часть которых имела плоские грани. «Кто-нибудь видит батискаф?» Четыре пары глаз уперлись в экраны, отражающие пейзаж морского дна на глубине полутора километров. Экран радара испускал голубое свечение, и на лица моряков легли призрачные синие отсветы. Первым поврежденный сироп увидел Старпом. «Вон он, ниже по склону, торчит из-под камней». Лобанов повернул прожектор, подвел приз ближе. Красная корма подводного аппарата стала видна отчетливее. Нос батискафа действительно был скрыт под обломками скал, рухнувших почти с отвесной в этом месте стены. Донные отложения сползли с нее, и глаз то и дело цеплялся за прямые углы и линии огромных блоков. «Мать честная!» — озадаченно произнес Старпом. «Это же настоящая крепость! Камни прямоугольной формы!» «А ты говорил, нет здесь Атлантиды!» — укоризненно проговорил оператор. «Если это крепость или даже просто стена, то чья?» «Спроси что-нибудь полегче», — огрызнулся Старпом. «Кстати, парни, вам не кажется, что стена рухнула не сама по себе?» «Батискаф ее задел. Даже если бы он врезался в нее на полной скорости, вряд ли повредил бы. Видите глыбы? Их ракетой только и можно своротить. Здесь пахнет взрывом». «Что ты имеешь в виду?» «Вон, посмотрите правее и ниже. Дырка в стене. Кто-то выпустил торпеду, она ударила в основание стены, и обломки завалили батискаф». «Это еще надо доказать». «Отставить разговорчики», — сказал Лобанов. «Приступаем к стыковке. Вася, я сяду ему на корму, она более-менее плоская и широкая, а ты готовь резак». Морозов выбрался из кабины в носовой отсек батиплава. Приз плавно опустился на корму сироп, вытягивая манипуляторы, вцепился в ребра и кольцевые плавники на корпусе батискафа, осторожно подтянулся к нему. Можно было попытаться выдернуть его из-под груды каменных блоков, но риск разгерметизации аппарата был слишком высок, и Лобанов не стал рассчитывать на удачу. Присоски. К корме батискафа протянулась круглая рама, венчающая метрового диаметра переходник. Послышались скрипы, бульканье, шипение. «Сброс воды!» Насосы выгнали из трубы переходника воду. «Проверка герметичности!» «Сухо. Давление 1,5», — доложил компьютер. «Вася, ты готов?» «Как штык!» — бодро отозвался оператор. «Костюм?» «Запаковался. Начинай!» Из отсека послышались шорохи, позвякивание, гудение. Оператор включил плазменный резак. В кабину приза выплеснулась волна запахов озона и горячего металла. «Сеня, помоги ему!» — приказал Лобанов. Старпом вылез из рубки. Гудение длилось с перерывами четверть часа. За это время ландшафт вокруг сцепленных подводных аппаратов не изменился, разве что в десятки метров от них с откоса беззвучно скатилась глыба метрового размера, утонула в слое ила, подняв желтое облако. Лобанов внутренне поежился. Если бы глыба зацепила бы теплав, неизвестно, выдержал бы он удар или нет. «Ну, что там у вас?» «Минуту», — отозвался старпом. «Рыба, что у вас?» — прилетел в наушник Лобанова голос командира экспедиции. «Готовимся вынимать начинку, рыбак», — ответил Лобанов. «Подозреваем, что по батискафу была выпущена торпеда». Связь прервалась. Капитан фрегата переваривал новость. «Это ваша фантазия, рыба, или реальный факт?» «Предположение, но очень фактурное. Всплывем, покажем снимки. Я бы попросил вас пошарить сонарами по дну. Нет ли тут в засаде чьей-то подлодки?» Наверху соображали быстро. «Следите за обстановкой в три глаза. Заметите подозрительное шевеление, всплывайте». «Но мы не можем бросить...» «Всплывайте, рыба, это приказ, при малейшем подозрении». «Слушаюсь». «Что?» — повернул голову к Лобанову компьютерный гений приза. «Следи за периметром», — отрезал капитан. «Может быть, мы и в самом деле здесь не одни». «Ты веришь в подлодку с торпедами?» «Лучше перебдеть, чем недобдеть, как говорил Козьма Прутков. Ни одна лодка в мире не опускается на такую глубину». «Этого и не требуется. Достаточно найти на дне объект и выпустить торпеду с любой глубины. Возможно, целились прямо в батискаф, но маленько промахнулись, и его только засыпало». Матрос прикусил язык. «Я не подумал». «Готово, командир!» — раздался из носового отсека приглушенный голос старпома. Вслед за ним донесся грохот падения железного предмета на пол, звон, шипение, кабина батиплава завибрировала. «Перепад давления», — отреагировал компьютер. «Сеня», — позвал Лобанов. «Все в порядке», — крикнул старпом. «У них давление выше нашего, а запахи как в морге». «Осторожнее». «Мы пошли». Какое-то время были слышны невнятные голоса, стук, слабое шипение, треск. Потом снова раздался голос старпома. «Вытаскиваем по одному, все в отключке, но вроде живы». «Помоги», — кивнул компьютерщику Лобанов. Тот исчез. Операция по перетаскиванию тела экипажа «Сироп» длилась полчаса. Всего в кабине батискафа оказалось 4 человека, включая злополучного китайца, оплатившего экспедицию. И всем им понадобилась медицинская помощь. Они начали приходить в себя уже после того, как приз отстыковался от поврежденного аппарата и пошел вверх. Однако на этом приключения моряков-спасателей не закончились. Когда подводный холм с остатками Атлантической стены скрылся в темноте, радары приза зацепили впереди быстро приближающийся объект, косо падающий на батиплав сверху вниз под углом 45 градусов. Интуиция включила моторику организма раньше сознания. Руки сами шевельнулись, джойстик в нужной последовательности, приз рванул боком влево, разворачиваясь вокруг оси. Стремительная серая стрела барракудой промчалась мимо, сопровождаемая хвостом взбаламученной воды. Приз болтануло сбоку на бок, Через несколько секунд батиплав настиг задавленный толщей воды удар, будто по корпусу аппарата хватили дубиной. Охнул оператор, выругался старпом. «Торпеда?» «Рыбак, я рыба, нас обстреляли!» — ожил Лобанов, включая канал связи с фрегатом. «Торпеда, на 6 часов от вертикали спуска. Ракурс выстрела 45 к вертикали на глубине 1000». «Понял, рыба», — ответили после паузы сверху. «Замрите!» Лобанов остановил насос аппарата, выдавливающий воду из цистерн. Приз замер, повис в бездне на глубине километра, погасил прожектора. «Если они пульнут по нам еще раз», — прошептал старпом. «Заткнись», — процедил сквозь зубы Лобанов. Провисели в тишине и неподвижности несколько минут. Издалека прилетел к батиплаву глухой рокот, и он снова качнулся сбоку на бок, словно баркас на волне. «Поднимайтесь!» — донесся голос капитана фрегата. «Грохнули лодку?» — предположил старпом, вытирая потное лицо ветошью. Лобанов включил насос. Приз начал всплывать и через полчаса вынырнул на поверхность моря в ясный солнечный день. Давление внутри аппарата поддерживалось постоянное, соответствующее нормальному атмосферному на уровне моря, поэтому ни о каких явлениях вроде кессонной болезни беспокоиться не стоило. Высадили пришедших в себя охотников на атлантические сокровища на борт фрегата. Все они описали происшедшее на глубине одинаково, и стало ясно, что по батискафу и в самом деле кто-то стрелял. Впрочем, это уже никого не удивило. Приз тоже был атакован торпедой при возвращении, и только интуиция и реакция Лобанова спасли экипаж от неминуемой гибели. «Кто это был?» — поинтересовался он, вызванный капитаном фрегата в его каюту. «Субмарина», — ответил молодой, чуть старше самого Лобанова, загоревший, уверенный в себе капитан Дряхлов. «Чья?» «Предположительно, турецкая». «Вы ее потопили?» «Отогнали. Пряталась в миле от нас на глубине 300 метров. Мы нашли ее, только подняв в воздух вертушку». «Сволочь!» «Не трать эмоции понапрасну, капитан. Мы давно находимся с турками в состоянии войны, то холодной, то горячей, больше 500 лет. Так что ничего необычного не случилось. Вы в самом деле обнаружили на дне развалины?» «Особо не присматривались, но очень похоже. Я передам вам диск, мы все записали. Если хотите, можем снова нырнуть туда, посмотреть детально, взять образцы». «К сожалению, у тебя другая планида. Велено отправить на сушу на Кипр, где тебя заберет спецборт». «Зачем?» — удивился Лобанов. «Вопрос не ко мне. Знай только, что тебя ждут в Мурманске, в штабе Севфлота». «В Мурманске? Ничего себе!» — пошутил. «Надеюсь, меня не трибунал ждет?» «Об этом я бы знал», — рассмеялся Дряхлов. «В твоем послужном списке одни героизмы, так что, думаю, это какое-то сложное задание». «Разрешите идти?» «Удачи!» — Дряхлов крепко пожал руку Лобанова. Через час, сдав дела старпому и обсудив с экипажем проблемы по поддержанию приза в рабочем состоянии, Лобанов влез в кабину К-31, заняв место штурмана, и вертолет взял курс на север к острову Кипр, на котором располагалась база российского морского флота.